Зато Василиск Прекрасный был расслаблен, дружелюбен и слегка поддат. Немного помятый, с дивным взглядом синих глаз, он радушно показывал машины и, стремясь получше объяснить дорогу, обрывал себя на полуслове, обнимал Захара за плечи, с энтузиазмом ворочил, похлопывал по спине, указывая огромными мягкими лапами прямейшее направление на выезд из города. На силу вырвался от них. Он никак не мог успокоиться и проклинал себя, без конца перебирая ряд собственных ошибок, начиная с главной — с люка. Захар позвонил сыщику в Нью-Йорк той же ночью, едва добрался, мокрый, до своей машины под эстакадой. «Люк», — сказал он, стараясь унять ярость, сотрясавшую все его существо, ярость, вспыхнувшую в нем с той минуты, когда, сопоставив слишком говорящие детали, понял, что произошло. «Хочу сообщить тебе, Люк, что господин Басота, с которым я собирался обсудить некую искусствоведческую проблему, полчаса назад обнаружен мною убитым на своей вилле. С ним убит его охранник. И все это хозяйство тушится на медленном огне с хорошими приправами уже, по крайней мере, сутки».